«Меня пугают», — подумала она, — «пугают нарочно, пугают, чтобы испугать». Но от этой мысли ей не сделалось менее страшно. Хихиканье переросло в тихий, свистящий шепот. Она сжалась в комочек у стенки, в отчаянии слушая нараставшие шорохи, приближавшийся к ней неразборчивый шепот, мешавшийся с подхихикиванием, носившийся в непроглядно черном воздухе. Ей казалось, что она каким-то неведомым образом оказалась действующим лицом в фильме ужасов. Выскочи сейчас сам Фредди Крюгер из темноты, она бы не удивилась. Когда она поняла, что источник шепота и шороха уже приблизился к ней где-то на метр, она вскочила, ужаленная ужасом, и бросилась в непроглядную тьму перед собой. Споткнулась обо что-то, упала, хотела встать, но ее придавили к матам чьи-то руки. Она закричала тонко и страшно, как кричат в кошмарных снах. В ответ раздалось тихое, ехидное хихиканье. Ксюша брыкалась, пока руки сдирали с нее джинсы. На помощь им подоспела другая пара рук, и теперь над ней работали четыре руки. Одна пара сдирала джинсы, другая — куртку, затем кофточку. Каждый раз, когда она делала попытку вырваться из этих рук, ее немного отпускали, но едва она успевала сделать один-два шага, как ее снова хватали, опрокидывали, срывали оставшуюся одежду, тискали, как куклу, как плюшевую игрушку. Тихое отвратительное хихиканье, улюлюканье, хлюпанье, хрюканье и всякие прочие наглые и плотоядные звуки сопровождали действия рук. И вдруг ее отпустили. Куда-то исчезли руки, растворились в темноте их обладатели. В зале повисла тишина. Ксюша осторожно поводила вокруг себя руками. Никого и ничего. Она была совершенно раздета. На ней не осталось даже трусиков. Но ничего из ее одежды, только что с нее сорванной, она не нащупала рядом с собой. Вытянув перед собой руки, Ксюша сделала несколько шагов наугад. Казалось, что несколько минут назад в этом зале просто разгулялись привидения, которые, чем-то спугнутые, внезапно покинули его. Ксюша сделала еще несколько робких шагов, водя вытянутыми руками перед собой. Никого. Тишина. Минут через пять после того, как Ксюша исчезла за воротами, оттуда вышла Евдокия, уборщица, которую они видели с Кисом в прошлый раз на даче, и торопливо куда-то направилась. Реми, проводив ее взглядом, решил, что вряд ли она заслуживает внимания, и снова уставился на ворота в ожидании, когда появится Ксюша. Время потянулось медленно и тоскливо. Прошло еще полчаса, и в ворота въехала машина. Солнечные блики, отраженные стеклами, слепили глаза, и Реми не удалось рассмотреть, кто находился за рулем. Это ему еще пуще не понравилось. Что за гости? Зачем? Связано ли это с Ксюшей? И вообще, зачем Ксюша отправилась на дачу? Задавал он себе уже в который раз вопрос. Она явно что-то хочет узнать, и это связано с каким-то кусочком информации, который известен ей, но неизвестен Реми. Он припомнил все то, что рассказал ему прошлой ночью Кис, вернувшись после ужина с Александрой. Александра знакома с Тимуром. Реми был склонен верить в то, что Ксюшина сестра ничего не знала об убийстве Тимура. Он видел, до какой степени сестры любят друг друга, Ему представлялась дикой мысль о том, будто старшая могла сознательно подставить младшую, отправив ее с Реми на квартиру убитого. Но о своем знакомстве с Тимуром Александра умолчала. Она хранила его в тайне, как если бы в этом знакомстве было что-то неприятно тяжелое. Может, Ксюша сама о чем-то догадалась? Может, она, как и Кис, почувствовала, что сестра что-то недоговаривает? Что загадочный полуузбек с сапфировым перстнем был знаком с Сашей и поехала на дачу Тимура, чтобы узнать, бывало ли тут Александра? Скорее всего, именно так. Но что же она так долго там делает? Чай пьет? Как-то ему слабо представляется сцена мирного чаепития с этими странными молодыми супругами. Александра утверждает, что с Тимуром не общалась, за исключением того раза, когда встретилась с ним у Андрея. Паша с Барбарой тоже заявили, что такую не видели. Впрочем, их послушаешь, так они ничего и никого не видели. Но Кис Александре не верит. А уж этим хранителям дачи тем более, и он Реми тоже. И если им действительно есть что скрывать, то они и Ксюше этого не скажут. Зря девочка все затеяла впустую. С другой стороны, Ксюша ни милиция, ни частный детектив, ее они не боятся и могут оказаться с ней более откровенны. Приехавший на машине человек, возможно, его позвали, чтобы он рассказал что-то Ксюше. Он знаком с Александрой и может ответить на вопросы ее сестры. Реми не видел никакой угрозы для Ксюши со стороны Паши и Вари. В самом деле, если не захотят сказать, то ответят «не видели» и дело с концом. Тогда бы Ксюша уже давно вышла, и раз она еще на даче, значит, ведут беседы. Так рассуждал Реми, но смутное беспокойство все больше овладевало им. «Еще 10 минут», — сказал он себе. «Если Ксения не появится, то он сам пойдет за ней». Ксюша сделала еще один слепой шаг, и вдруг рука ее на что-то наткнулась, на что-то живое, теплое, на тело, голое, мужское. Отдернув руку, как от раскаленной плиты, она снова закричала и кинулась бежать незнамо куда. В ответ в воздухе опять пронеслись шепот и хихиканье. Они ее окружали, они надвигались на нее со всех сторон. Ксюша замерла на месте. Ей казалось, что она теряет сознание. Голова кружилась. Тихие кошмарные звуки наступали на нее. Приближались, приближались, приближались. Собравшись силами, она снова осторожно вытянула руки, готовая к отпору, готовая оттолкнуть и увернуться, и медленно шагнула вперед. Прислушалась, пытаясь определить, откуда доносятся эти бесконечные «шпаш» и «хе-хе». Выбрав направление, которое ей казалось правильным, то есть свободным от жутких звуков, она сделала еще один шаг. Ей показалось, что она оставила звуки позади себя. Ксюша не имела ни малейшего представления, что там впереди, в непроницаемой тьме. Шаг, шаг другой. Она уперлась в перекладины лесенки, шведской стенки. Так ее почему-то называют. Ксюша, недолго думая, тихонько взобралась наверх, на последнюю перекладину, и снова стала прислушиваться. Догадаются ли они, куда она спряталась? Кто-то остановился прямо под лесенкой. Ей показалось, по звуку дыхания, по запаху, что это Павел. Ей вдруг стало менее страшно. «Куда она делась?» — тихо проговорил голос. «Ну, точно это Павел?» «Не знаю. Потерял. А ты где?» «У шведской стенки». «Так посмотри, может, она оттуда залезла?» Этот второй голос был какой-то странный, и, несмотря на шепот, Ксюше показалось, что она уловила акцент. Она услышала, как Павел ступил на нижнюю перекладину —